Глава 18. Подлетев, призрак покружился вокруг меня и с озадаченным лицом завис над камнем. «А ты чего тут?» — поинтересовался он, дудкой потирая подбородок и покосился на шалашик. «Огонь решила развести?» «Хотела помочь кое-кому, но ты его спугнул», — пояснила я. Призрак подозрительно прищурился и протянул. «Интересно, кого может спугнуть призрак в мире призраков?» В голове все еще легкий сумбур, я до сих пор привыкаю ко внезапным перемещениям. Но на слова мелодика я отмахнулась и помотала головой. «Да он вообще какой-то нелюдимый», — пояснила я. «Ты бы поменьше говорила с незнакомцами в мире духов», — посоветовал призрак. «Мало ли кого встретишь». «Он безобидный. Просто пытается помочь», — заверила я. «А еще выяснилось, что я тыкваглав, как и Джек, и перемещаться по мирам для меня естественно». Мелодик кувыркнулся в воздухе и поскреб дудкой шею. «Ну, это понятно, Колин». «В каком смысле?» Удивилась я и зябко обняла себя за плечи, потому что туман и сырость никуда не делись. Призрак спрыгнул с невидимого стула и по воздуху зашагал туда-сюда, настороженно поглядывая по сторонам. «Что ты кваглав?» — негромко произнес он и приложил палец к губам. Меня его заявление ошарашило, я вопросительно выдохнула. «Хочешь сказать, ты все время знал, кто я, и не сказал?» «А чего говорить?» — удивился он. «И так же ясно. Думал, ты знаешь». «Кому-то ясно, а кому-то совсем не ясно», — возмутилась я и собралась отчитать призрака за скрытность. «Кто знает, будь мне известна моя способность раньше, может, я и обращаться с ней уже вовсю умела бы. И Джек видел бы во мне не только неумеху, от которой больше проблем, чем прока, но и прекрасную девушку-тыкваглава». А не запирался в комнате с Белолией. Стало так обидно, что в груди закололо. Я раскрыла рот, чтобы высказаться, но мелодик вскинул ладонь и, глядя куда-то в сторону на заросли низкорослых кустов между каменюками, проговорил негромко. «Это ладно. Тут есть дело почище, Колин. Я прознал, что тень теней Гвинмар не только стягивает полчища духов. У него есть шпионы прямо в людском мире». Информация вроде важная, но мне после услышанного за дверью от Джека думать о каком-то мифическом Гвинмаре, которого я видела один раз, и то не уверена, что он мне не померещился, хотелось в последнюю очередь. Тем не менее, глаза мелодика на полупрозрачном лице такие выпученные, что мне пришлось закусить губу от досады и со вздохом кивнуть. Тот продолжил. «Я тут полетал, позаглядывал в расселенные и призрачные дома. В одном нашел мелкого, ну того, которого Гвинмар швырял, помнишь? Подхалимистый. Во-во», — обрадовался призрак. «Вот он в одной хибаре с кем-то разговаривал через магический шар». Становилось все холоднее, ночнушка хоть и плотная, но все равно не предназначена для прогулок по сырому лесу. Тем более у меня вовсю драма с Джеком, а мелодик про какого-то мелкого теня. Я поторопила его. «Ну и что?» «Как что?» — изумился мелодик. «Говорил-то он по шару, но с кем-то из мира живых? Стало быть, у них там лазутчик. А это значит что?» «Что?» «Диверсия, вот что!» — победно продекламировал призрак, выпрямившись, но тут же согнулся и спрятал голову в плечи, боясь, что кто-то может услышать. Я поежилась и уточнила. «По-твоему, тень теней готовит диверсию с помощью шпиона в мире живых?» «Как здорово, что ты все поняла», — обрадовался призрак. «Если честно, звучит неправдоподобно», — сообщила я. «Если бы какой-нибудь призрак выбрался в мир живых и спокойно там расхаживал вне Хэллоуина, Джек это заметил бы». «А если это не призрак?» — не успокаивался призрак. «Очень смешно. Кому из живых понадобится спиваться с тенью теней?» Мелодик нахохлился, как промокший воробей, и спрятал пальцы с дудкой под мышки. Что ответить он не нашел, но по лицу видно, со мной полностью не согласен. Зато у меня в мыслях полнейшая каша. От слез я вроде отошла, но образа за дверью Джека, которые нарисовало бурное воображение, все еще всплывают. Балахон масло в огонь подлил и смутил словами о гордыне и отсутствии инициации. Джек все время говорит, что пытается меня защитить. Но версия Балахона тоже имеет шанс, особенно после того, что я сегодня увидела. Вернее, услышала в комнате Медноволосого. Поведение мое, конечно, глупое, но когда к мужчине, который тебе не безразличен и который подает неоднозначные сигналы, в комнату среди ночи шмыгает девица в халатике, сложно устоять и не шпионить. Радует хотя бы то, что Закарий лезет меньше. Хотя это не точно. «Ты пока не особливо умелая», — заметил призрак, все еще недовольно пряча пальцы. «Тебе бы возвращаться». «Я не понимаю, как перемещаюсь», — вырываясь из потока мыслей, пробубнила я. «Мне опять звать Хьярна?» То, что так мелодик называет Джека, я давно поняла. Но сейчас видеть Медноволосого после его кувыркания с Белолией я точно не готова. Так что помотала головой. «Сама справлюсь», — ответила я и зажмурилась. Стараясь не думать о Джеке, я постаралась вспомнить все инструкции, которым он меня обучал. Если для работы с пламенем требуется концентрация, скорее всего, для перемещения нужно то же самое. Так что я сосредоточила мысли на перемещении в комнату. Сказать, что давалось трудно, это ничего не сказать. Возможно, дело не в концентрации, а в чем-то другом, и этому другому мне и правда стоит обучиться. Но усилия даром не пропали. И в какой-то момент мир крутанулся, и меня дернуло через центрифугу прочь из мира духов. Первый осмысленный опыт перемещения оказался волнующим и пугающим одновременно. Пугающим, потому что из-за центрифуги я потеряла направление, а когда разлепила глаза, то оказалась в умывальне Верхней Академии, где Полли в пене принимает ванну со свечами. Меня повело в сторону, я ухватилась за стену, а Полли, увидев, как я появилась из воздуха, сперва вскрикнула, а потом выпалила. «Алиса, какого пунша? Что происходит?» «Я потом объясню», — выдавила я, держась пальцами за мокрый кафель. Перемещение, судя по всему, до сих пор идет, поскольку центрифуга не исчезла, а только замедлилась. И Полли в ванной похоже на расплывающуюся картину. «Ну нет!» — воскликнула она. «Я этого так не оставлю! Ты мне...» Наверное, она сказала «всё объяснишь», но этого я не услышала, потому что центрифуга снова завертелась, картинка исчезла, а через секунду меня швырнуло на кровать в темной комнате постоялого двора, где сопят однокурсницы. Приподнявшись на локтях, я покрутила головой. Вокруг тихо, в окно льется бледный свет луны, кровать Виолы все еще пустует, и одеяло одиноко скомкано в изножье. Мне осталось только удивиться тому, сколько времени они с Максом могут проводить вместе. Хотя, если бы у меня появилась возможность общаться с Джеком хоть немного больше, я вряд ли бы ее упустила. С такими мыслями я снова уснула, на этот раз без снов и перемещений. Проснулась от того, что кто-то толкал в бок. Открыв глаза, обнаружила рядом Виолу. Она уже одета и как-то слишком внимательно в меня вглядывается и прикрывает лицо, чтобы я с просонья по нему не зарядила, как в прошлый раз. Когда увидела, что я открыла глаза, она с облегчением выпрямилась. «Да неужели?» — произнесла она. «Я тебя уже 5 минут добудиться не могу». Пришлось перевернуться и сесть. Остальные постели уже пустые и даже заправлены. «Который час?» — растягивая в зевоте рот, спросила я и потянулась. Виола отошла к небольшому зеркальцу на стене и поправила перед ним кепку. Набежала какая-то тень, видимо, игра света, и показалось, что в зеркальце мелькнули черные перья. «Все давно встали и ушли на завтрак», — сообщила она. «Ты гораздо спать». «Зато ты все успеваешь», — заметила я, спуская стопы в мокасины и прикидывая, как часто стало мерещиться что-то воронье. Обернувшись, Виола приподняла брови. «Ты о чем? «Ой, только не говори, что не бегаешь по ночам к Максу. Сколько раз я просыпалась, и тебя в постели не было. Не в библиотеке же ты пропадала», — ответила я и стала переодеваться в форму. На какой-то момент выражение лица Виолы сделалось растерянным и даже испуганным. Она нервно потеребила край козырька и пробормотала. Ну да». Я ее поспешила успокоить. «Да не переживай, я никому не скажу. Я же вижу, как вы друг к другу привязаны». «Можно и так сказать». «Успокойся, я умею хранить секреты». Когда мы спустились в таверну, остальные почти закончили завтрак. Миссис Голдвинд всех подняла, потому что мы не укладывались в график экскурсии. Так что за столом мы съесть успели только кашу и блинчики, а булочки забрали с собой. После чего преподы отблагодарили хозяйку постоялого двора, мы загрузились в летай голема, и он, взмыв над деревьями, понёс нас вперёд. «Ну что, ты решила?» — спросила Виола негромко и наклонилась ко мне с заговорщическим выражением лица. Я в этот момент наблюдала за леди Лист и Джеком, которые негромко и напряжённо о чём-то говорили на носу голема. Слов не слышно, но, судя по пантомиме, она пытается его в чём-то убедить, а он хмурится и отворачивается. Вопрос Виолы застал врасплох, я вздрогнула. «О чём?» Закатив глаза, брюнетка произнесла. «Ну как о чём? О ритуале, конечно. Тебе же нужны результаты. Помоги ему, и он поможет тебе. Помнишь?» Виола послала многозначительный взгляд на Джека и Белолию. О чём брюнетка думает, догадаться несложно. Скорее всего, хочет сказать, что была права. «Я же в своей наивности, как обычно, осталась за бортом корабля». Может, если догадка Виолы по поводу прошедшей ночи оказалась верной, то и в остальном она разбирается лучше. Кто знает, вдруг дух прав и ранняя инициация докажет Джеку, что я уже способна на магические решения, а значит, достойна его внимания. И от приставаний Закария это поможет избавиться. Не такой плохой план, если подумать. И хотя в нём меня что-то смущало, не найдя адекватных объяснений сомнениям, я откинула их прочь. Что ж, если для того, чтобы стать самостоятельной и ценной, нужно проявить настойчивость, я согласна. И всё же ответила, повернувшись к Виоле. «Мне нужно ещё немного подумать». Улыбка Виолы стала лисьей, она произнесла. «Смотри, время идёт. Хэллоуин меньше, чем через неделю». После этого она отсела к Максу, стала с ним демонстративно обниматься и угощать парней своим сельдереевым соком, разливая его по стаканчикам. Закарий, который сидел в их компании, выглушил целых три и послал мне игривый взгляд, обнажив клыки в улыбке. Я торопливо перевела взгляд. Он, конечно же, попал на Белолию и Джека, который время от времени поглядывает на меня настолько неоднозначно, что я не выдержала и отвернулась за корму. Они все будто сговорились и нарочно давят на мозоль. Один досаждает, второй недоговаривает. На пустоши Рогалана миссис Голдвинд повела нас в музей под открытым небом и долго рассказывала о Рогаланской битве. Я держалась от всех подальше, потому что смятение достигло той стадии, когда хочется закрыться в комнате и ни с кем не общаться. Пока бродили по музею, мой телефон завибрировал. «Поймал сеть?» — удивилась я. Когда посмотрела на экран, обнаружила сообщение от Полли, которая, судя по всему, никак не простит мне отсутствие в золотых листьях. В сообщении значилось: «Алиса, нам надо поговорить. Я не знаю, что с тобой происходит, но я этого так не оставлю. Если ты думаешь, что можешь просто появляться и исчезать, то это не так». Я почесала лоб. Если напишу, что теперь учусь в магической государственной академии, в лучшем случае не поверит, а в худшем сочтёт чокнутой. Так что послание я проигнорировала. Полёт обратно был ужасно долгим, хоть и без остановок, поэтому в академию мы вернулись глубокой ночью. Ужин гигантские паучихи разнесли нам прямо в комнаты, и я, не разговаривая с Виолой, его уплела и легла спать. Потом стремительно началась учебная неделя. Меня, как единственного тыквоглава, которому не разрешают инициироваться, гоняли по всем возможным занятиям. Три дня я с 9 до 9 проводила на лекциях и практиках, а к вечеру падала на кровать, засыпая на подлёте к подушке. На занятиях по тыквоглавоведению Джек вёл себя так же, как и на первом. Завораживающе на меня смотрел, не упускал случая прикоснуться и задержать на мне пальцы дольше, чем следует. Это дезориентировало, особенно потому, что в компании с Белолией я стала замечать его чаще. В четверг, когда я обедала в перерыве между парами, Виола вбежала в столовую, окрылённая и с улыбкой до ушей. Подскочив ко мне, она прощебетала. «Карнавал! Алиса! Завтра!» От её энтузиазма разве что шторы не закачались. Я доела суп и спросила. «И что?» «Как что?» — воскликнула она. «Во-первых, надо украшать зал. А во-вторых, С кем ты пойдешь все-таки? Я вздохнула. Оба вопроса та еще ложка дегтя. И здесь украшательство. И мне не с кем идти, будто не знаешь. Так что, наверное, не пойду. Виола замахала на меня руками и страшно выпучила глаза. «Даже слушать не хочу. Ты пойдешь. И украшать сегодня будем». «Виола», — начала я, чтобы напомнить о своей неразделенной любви. Но брюнетка отняла у меня булочку и, пока я растерянно моргала, произнесла. «Карнавал — это важное социальное мероприятие. Он укрепляет дружеские и разные другие связи. Ты не имеешь права такое пропускать. Преподы тоже будут». При этих словах она хитро прищурилась и подмигнула. «Конечно, Джек тоже придет». Я начала подниматься из-за стола, потому что к Белолии лучше не опаздывать, и ответила. «Думаю, у всех преподов есть пары на этот вечер». «Пф», — фыркнула Виола. «У тебя есть туз в рукаве. Забыла?» «Ты про ритуал?» Виола в последнее время о нем периодически напоминает, но я все никак не могу решиться. Вроде логика подсказывает, что я принесу пользу старому духу и сама получу карт-бланш. Но почему-то до сих пор определиться не выходит. Виола кивнула. «Конечно. Ты тянешь, время идет, а твоя соперница взялась за рыжего очень крепко. И Закарий на тебя снова посматривает слишком уж рьяно». «Вроде он эти дни не попадался мне», — с неуверенностью ответила я. Но брюнетка встала и, сняв с головы кепку, подкинула, та крутанулась в воздухе, а когда Виола ее поймала, то проговорила. «Да? А сейчас он что делает?» Пришлось проследить за ее взглядом, а он уперся прямиком в центральный стол, где Закарий сейчас сидит с Максом и, не моргая, смотрит на меня. В руках стакан с зеленой жидкостью, на столе тарелка с мясом, но его он игнорирует и весь сосредоточился на мне. «Жуть какая», — призналась я. «Вот и я об этом», — согласилась победно Виола. «Так что ты давай, думай быстрее, а то праздник уже завтра». Вдвоем мы направились к выходу. Я бросила короткий взгляд на Закария и вздрогнула, потому что он продолжал следить за мной неотрывно и внимательно, а глаза его снова начали светиться. Он поднес к губам стакан с зелёной жижей и в несколько глотков его осушил, после чего отставил и вытер губы ладонью, все так же глядя на меня. По спине пробежали мурашки, я передернула плечами и сказала, когда мы вышли в коридор. Все-таки его приступы реально пугают. И что он вообще такое зеленое пьет? На столе раздачи был только яблочный сок и чай. Виола как-то напрягла плечи, но быстро ими дернула и снова расслабилась. «Так это сельдерей. Вернее, его сок», — сообщила она непринужденно. «Я много раз рекомендовала ему пить для укрепления организма». «И что, пьет? Не поверила я. «А сама не видишь?» «Вижу», — согласилась я. «Просто... ну, вкус у него, говорят, специфический». Хмыкнув, Виола отстраненно посмотрела вдаль коридора и произнесла. «Ты удивишься тому, какой я могу быть убедительной. Он тоже сначала не хотел, а потом втянулся». Я промолчала, украдкой поглядывая на Виолу, которая даже для нее сегодня слишком самоуверенная. Может, брюнетка и права, ведь многое, о чем она говорит, подтверждается на самом деле. Только я не представляю, чтобы оборотень добровольно подсел на сок сельдерея. Интуиция подсказывала, что-то не так. Но что?